чтобы из поместья сбежать. Это на меня так гости повлияли? Неужели боюсь Юлию Павловну или Натали? С чего бы? Разозлясь сам на себя, я вышел из своих апартаментов и постучал в комнаты, отведенные Шитовой. «Кто там?» – поинтересовалась Юля. «Догадайся», – буркнул я. «Господин Кортнев, уж не хотите ли вы злоупотребить своим гостеприимством и скомпрометировать меня?» Со смешком в голосе поинтересовалась графиня. «А что, если так и есть?» Спокойно ее спросил и попросил. «Открой, нам необходимо поговорить». «Прости, но у меня нет настроения, мы только поругаемся», ответила та. «А потом помиримся. Юль, не упрямься. Мы же многое уже прояснили. И потом, неужели тебе не страшно спать одной в незнакомом доме?» «С чего это он мне не знаком? Я не раз тут останавливалась», парировала девушка. «Но так ведь с тобой все время я находился». «Граф, не сегодня», – холодно сказала, как отрезала Шитова. «Но у меня в самом деле к тебе предложение». Пришлось открывать карты. «Насколько понял, ты лишилась работы, а мне необходим толковый маркетолог-продвиженец. Уверен, ты с этим справишься». «А как же госпожа Лушкаева? Уж не собираешься ли ее уволить?» – озадаченно спросила графиня. «Раз сразу не отказалась, то у меня есть неплохие шансы ее в свою команду заполучить. Как работник она десятерых стоит. У нее другие задачи, а сейчас совмещает слишком многое. Увольнять же ее даже не помышлял», — объяснил девушке. Та молчит, взвешивает все за и против. «Я же подспудно размышляю, где добыть такое большое количество драгоценных камней? И ведь опять сам себе вру. Знаю, где взять камушки. Необходимо в разлом идти и тогда. Одним махом попытаюсь решить сразу много вопросов». «Дай мне подумать», – попросила Шитова. «Так ты меня к себе впустишь или нет?» «Вить, давай не сегодня. Я и в самом деле устала», – с сожалением в голосе ответила Юля. Глава 13. Сложно догадаться. События глазами графини Шитовой. Устало прислонилась лбом к двери, за которой стоит Кортнев и просит его пустить. «Боюсь, если открою, то поговорить не получится. Или поссоримся, или окажемся в постели. При этом второй вариант более вероятен. Сейчас-то источник тянется к графу». «Нет, нельзя поддаваться инстинктам. С Натальей еще не до конца все понятно. Ну, когда примчалась в антикварный салон, то каким-то десятым чутьем поняла, что Виктор общается с той, которую ему сама чуть ли не в объятия толкнула. Ух, я в тот момент рассвирепела. Мне что-то Лушкаева говорила, но ее слова прошли мимо. Правда, опасения не подтвердились. Антиквар вел себя с оружейницей вполне в рамках приличий. Но что бы произошло, не появись я в тот момент? Немного успокоили объяснения насчет проклятий. Очень скверная штука эта темная магия. Если правильно Натали поняла, то наш треугольник образовался, чтобы нанести ей вред. Так она считает. Мы с девушкой даже чуточку сблизились. Все же близки с одним мужчиной. Гадство! Прошептала, ощутив ревность. И чего в графе нашла? Он точно меня приворожил, гад этакий. Когда же беседовали в ресторане, то налегала на плохо прожаренное мясо, мысленно представляя на его месте то Виктора, то Натали. Кстати, съела не менее своей недельной порции. И куда столько влезла? Сейчас же опять ощущаю легкое чувство голода. Вот что значит нервы. Калории сжигаются мгновенно. Ой, да это все фигня. Поправиться мне не грозит, а пяток килограмм набрать следует. Натали-то выглядит лучше, а проиграть ей не могу. Кортнев же всем своим видом показывает, что для него оружейница не больше, чем компаньонка. Надо отдать той должное. Она действительно имеет дар к магическому оружию. Но это им не мешало кувыркаться в постели. «Господи, зачем себя накручиваю?» – потерла виски. «Даже напиться не удалось. Зато оружейницу в поместье привезли, как говорится, в хлам. Правда, кое-кто ее на руках таскал. И у меня даже возникло мимолетное подозрение, что Натали прикидывается пьяной. Но нет, она действительно напилась. Кстати, хозяин поместья еще хотел ее раздеть, когда в койку уложил. А что, если бы в тот момент меня рядом не оказалось, а наглая девка проснулась, выдохнула и успокоилась? Сама себе велела и прикрыла глаза, обращаясь к бушевавшей внутри меня буре из различных эмоций. Удивительно, приказ сработал. Магия погасила всплеск раздражений и подозрений. Сама себе поразилась, что так получилось. Но что произошло с отцом? Какая такая защита мне помогла? Взлохматила волосы и направилась в ванную комнату, чтобы умыться. Виктора так и не пустила. Чем могу гордиться? Проявила твердость и не стала ему больше отвечать. Ну, побоялась, что проявлю слабину. А вообще, со мной творится что-то неладное. Какие-то спонтанные вспышки гнева. Еще большая твердость в характере появилась. Это надо же! Отцу не подчинилась и даже его клановый перстень заблокировала. Как это у меня получилось? Еще и ощущения в тот момент очень странные испытала. Хотя они и потом себя проявляли, но тоже неоднозначно. Ведь когда ломилась в кабинет антиквара, то готова была всех там растерзать. А увидела графа и, что называется, поплыла и обмякла. Но вида старалась не подавать. И это при том, что в кабинете соперница находилась. К мозгоправу, что ли, обратиться? Задалась вопросом, но потом отмахнулась. Это все стресс и усталость. Достаточно вспомнить, в каком ритме последнее время жила. Блин, еще и во Францию надо бы слетать, чтобы рабочие дела завершить. Или Ленку вместо себя послать. Задумалась, прикидывая, как лучше поступить, а потом осознала, что теперь к компании высшей не имею отношения. Или рано радуюсь, и отец так просто от меня не отстанет? Что же делать? Смотрюсь в зеркало, и опять в голову лезут дурные мысли. Как бы господин Кортнев не пострадал, с родителя станется ударить по антиквару. Но я этого не допущу. Мое отражение на какой-то миг изменилось. Зрачки превратились в узкие щелочки, лицо стало хищное, а по плитке пола в раздражении ударило магическое плетение, схожее с хвостом. Это все вино. Опьянения не чувствую, зато появились глюки. Сама себе сказала и умылась холодной водой. Вновь посмотрела на себя в зеркало и в очередной раз порадовалась, что Виктора не впустила. Чуть помятое лицо, косметика смазана, волосы взъерошены, глаза усталые. Спать немедленно. Но сперва выкинуть все мысли из головы и сделать маску. Приказала сама себе. Уснула почти мгновенно. Выспалась отлично, при этом мне снился такой трэш, что и говорить не хочется. Привела себя в порядок, прочла в сотовом несколько неоднозначных сообщений от родителей. Поразительно, но отец извинился за свое поведение. Мать и вовсе написала, что со своим мужем провела воспитательную беседу, и тот меня не тронет. Мол, только деточка наша, не волнуйся. С чего это они так изменились? Задалась вопросом и даже головой помотала. А потом вновь сообщение перечитала. «Нет, все верно поняла, и это никакой не обман зрения». «Госпожа, к вам можно?» – раздался из-за двери голос Софи. «Сейчас открою», – ответила ей. Служанка-подруга на меня внимательно посмотрела, а потом счастливо улыбнулась и сказала. «Превосходно выглядите, я так рада! Кстати, чего желаете на завтрак? Меня к вам господин управляющий послал. Он еще просил узнать, а не знаете ли вы, где господин граф?» «Подозреваю, он рассчитывал, что Виктор Иванович у вас ночует. Он ошибся или нет?» София остановила взгляд на дверь в спальню. «Петр Васильевич ошибся. Господин Кортнев у меня не ночевал», — ответила я, однако на лице служанки появилось недоверчивое выражение. «Сама проверь». Подойдя к входу в спальню, резко распахнула дверь. «Убедилась? Там никого нет». «Юлия Павловна, позвольте». Протиснулась мимо меня Софи, не поверив. Она посчитала, что прячу графа. Ну и наглость же с ее стороны. И где ее дар провидицы? Странно. Готова была побиться об заклад, что хозяин дома тот присутствовал. Озадаченно пробормотала девушка. Постель не переворошена, подушка примята только одна. «И как это понимать?» – прищурилась я. «Когда это ты перестала мне доверять?» «Простите», – опустила голову Софи. «Дело в том, что у вас с графом есть связь, и она усилилась». Она развела руки в стороны, но не очень-то смутившись. Я только головой покачала, но от комментариев отказалась. Только попеняла, что девушка на «вы» обращается, а рядом с нами никого. Она смутилась и объяснила, что считала, у меня гостит Виктор Иванович. «Госпожа Шитова, что желаете на завтрак?» Когда мы с ним предварительно поздоровались, задал вопрос Петр Васильевич, после того, как мы с Софи покинули мои апартаменты. «Я непривередлива», – улыбнулась управляющему, прислушалась к себе и уточнила. «Но голодна. Одними салатиками точно не обойдусь». Кухарка расстаралась, но на меня прямо-таки разочарование навалилось. Нет жареного мяса с кровью. Разные колбасы не в счет. Вида не показала. Насытилась, а потом уточнила. Не объявился ли господин Кортнев и почему со мной не завтракает госпожа Веселова? Ну, признаю, вновь ревность когти выпустила. А Наталья Игоревна отправилась в антикварный салон. Пожелала приступить к работе. Надеюсь, что Виктор Иванович туда приедет, осторожно сказал управляющий, но поспешно добавил. Не переживайте, между ними сугубо деловые отношения. Это кто вам такое сказал? Не удержалась я от вопроса. Старый слуга стушевался, печально вздохнул, а потом склонился к моей голове и прошептал. Для меня вы будущая хозяйка и хранительница очага. Уж простите старика, но со стороны прекрасно видно, кто кому симпатизирует. А если происходят интрижки, то они же несерьезные, не стоит беспокоиться. Как он ловко своего господина защищает. Интересно, где же графа носит? Почему-то возникло смутное беспокойство, перерастающее в страх. У меня даже горло перехватило от подозрения. Он не мог отправиться в разлом? Хрипло спросила я. Управляющий выпрямился, нахмурился, отрицательно качнул головой, но потом сказал. Госпожа, подождите минутку, сейчас кое-что проверю. Он степенно удалился, но потом, судя по быстро удаляющимся шагам, куда-то бросился бегом. Вернулся через несколько минут и по его лицу прочла, что догадка оказалась верна. Старый слуга нашел какие-то ей подтверждения. Вот только пусть Кортнев вернется, и ему не жить, голову откушу. Господи, да о чем это я? Пусть бы только возвратился. Повествование от лица антиквара. Не пустила меня к себе Юлия. При этом чувствовал, что готова сдаться, но себя пересилила. Вот же характер. В чем-то сама виновата. Своей вины тоже не отрицаю. Но дело-то еще в магии, точнее проклятии. Мало найдется тех, кто таким заклинаниям сумеет противостоять. Впрочем, со временем все устаканится. Наши отношения с графиней наладятся. Если уж та так меня приревновала, то однозначно ей дорог и не безразличен. Другой вопрос, что необходимо соответствовать ее положению, но это сделать не так просто, как кажется. Да, дела с артефактами и антиквариатом идут неплохо, но, честно говоря, хуже, чем планировал. Тот же Питер не оправдал надежд. Нет, ставку на город на Неве не делал. Да и вышел-то оттуда без потерь, а то и в плюсе. И опять-таки, благодаря Шитовой. А клан графини серьезный. Немного про него разузнал. В сети информацию почитал и понимаю, что родителям не угоден. Ну, о том, чтобы стать им родственником, речь не идет. Вот только они активизировались и пытаются дочь замуж выдать. Чего не имется? Сам с собой размышляю, а ноги привели в оружейку. Вот же инстинкты. Усмехнулся, когда обнаружил отобранное оружие, подумал и добавил. «Разве могу сам с собой спорить? Есть большая вероятность, что чем глубже спускаюсь в подземный город, тем больше окажется куш. Твари там все сильнее, но и у меня навыки прибавляются. Это как в ролевой игре. Оказался в ней новичком и тыкаешься, как слепой щенок. От малейшей угрозы уровень жизни стремится к нулю». Так и в том же разломе, на стыке миров. Первый раз и вовсе чудом уцелел. Второй почти погибли с Юлькой от ледяных стражей до скорпиончиков. Кстати, на последних даже пули тратить перестал. Давлю подошвой или ударом магии. Да и ледяных стражей не опасаюсь. Те очень не любят огонь. А если в него еще заряд молнии вложить, то и вовсе шарахаются. Правда, они меня стали узнавать. В бой, если и лезут, то с опаской. Но это если столкнемся нос к носу. А так они делают вид, что меня не замечают. Ну, такое вполне возможно. Обычно под отводом глаз нахожусь. Но что-то подсказывает, что они о своей шкуре озабочены. Как бы кто ни говорил, а магические твари есть очень даже разумные. Оставить послание, чтобы не волновались? Задумчиво потер висок, когда пришел в свой кабинет и стал готовиться к вылазке в разлом. Меня еще и разговор с директрисой подстегивает. От большого заказа артефактов отказываться никак нельзя. В общем-то, материалы для изготовления детишкам магических штучек могу найти. Но вот работать на грани рентабельности нельзя. Этак быстро без штанов останусь. Взял лист бумаги и написал. «Петр Васильевич, через пару дней максимум вернусь. Не переживайте. Графине Шитовой потакайте. Госпожу Веселову не обижайте. Но про интересы поместья и мои не забывайте. Думаю, этого будет достаточно, чтобы не волновались. Хотел еще приписку сделать, чтобы управляющий не говорил Юле и Натали, куда отправиться собираюсь, но передумал. Зачем подставлять старого слугу? Уже оделся, как на сотовом раздался звонок с неизвестного номера. Кому это в полночь понадобился? Озадачился я, хотел входящий скинуть, но все же ответил. Слушаю. Виктор Иванович? Раздался молодой мужской голос. Допустим. Одну минуточку. С вами желает переговорить граф Шитов Павел Аркадьевич. Вы не возражаете? Вежливо уточнил незнакомец. «Без проблем», – насторожился я. Отец графини собрался сделать ответный ход? «Меня во всех смертных грехах, небось, обвинит, что его дочку испортил, и та так себя с ним повела, стала неуправляема и своенравна». «Ой, да много чего он мне может сказать!» И, в общем-то, окажется прав. «Пригрозит урыть, обанкротить и в тюрьму посадить. Нужно подчеркнуть, если от его чадушки не отстану. Самое интересное, что он в своем праве – и на его месте себя повел примерно так же. Хотя, будь у меня дочурка, то ее бы не отсылал далеко. Романы крутить не позволял. А если такое бы случилось, то с вероятностью под 100% кавалеру ноги-руки переломал. «Граф Кортнев?» – раздался в трубке уверенный в себе голос. «Да», – коротко ответил, а потом в свою очередь спросил. «А вы граф Шитов?» «Верно», – хмыкнул мой собеседник. «Как насчет того, чтобы встретиться и переговорить? Желательно в ближайшее время». «Прямо сейчас?» «Заняты?» – насторожился отец Юля. «Нет, свободен. Думал, чем бы заняться. Точнее, кое-какие планы наметил, но это не так срочно». Сказал я, пытаясь понять по интонации собеседника, что у того на уме. «Мы с супругой в Большом театре. Представление завершится через 40 минут». В голосе Шитова послышалась тоска. «Как насчет того, чтобы встретиться в ресторане напротив? Скажем, через час, чтобы с запасом. Или не успеете приехать?» «Успею», – задумчиво ответил я. «Тогда договорились. Буду ждать». Он оборвал разговор, дав отбой. Я же с удивлением на смартфон посмотрел. Павел Аркадьевич недаром выбрал такое место для встречи. «Там мне точно никто ничего не сделает. Этакая гарантия безопасности. Однако...» То, что мы о чем-то беседовали, не станет секретом. Там слишком много благородных дам и господ. Уж после представления точно зайдут. И еще вопрос. А что насчет Юлиной матери? Она на встрече будет? Думаю, нет. Иначе бы Шитов об этом сказал. И все же странно. С чего бы ему со мной в таком месте встречаться? Потер я подбородок, когда с трудом нашел место, чтобы припарковаться. Моя тачка смотрится как некий гадкий утенок в стае благородных лебедей. Машина рядом сплошь из представительского класса. Пара водил на меня взгляды, недовольные бросили. Мол, как на этом? На чем приехал? Можно ездить? Нет, пока не место мне в таком обществе. Привычнее было бы где-нибудь в глухом месте, на берегу Москвы-реки. Правда, там последствия оказались бы печальные. А тут есть шансы. С другой стороны, далеко не всегда вопросы решаются с помощью мордобоя. Зачастую действуют чужими руками, точнее, используя свое положение и связи. Уверен, графу Шитову ничего не стоит натравить на мой антикварный салон вереницу проверяющих, что парализует работу. Нарушения точно найдутся. А если их не окажется, то придумают. подогнав под то или иное давно забытое правило. «Простите», – заступил мне дорогу швейцар. «Мест нет». «Меня ждут», – ответил я. «Позвольте узнать, кто заказывал столик?» Не сдвинулся с места работник ресторана, больше похожий на вышибалу. «Граф Шитов», – коротко ответил я, и сразу же к нам приблизился молодой человек в модных очках. «Виктор Иванович, прошу за мной, мой глава клана вас ожидает», – заявил парень, делая знак швейцару, что все в порядке, но тому явно не понравился мой внешний вид. «Милейший, отойдите, не думаю, что вам нужны неприятности», – прошипел мой встречающий, в голосе которого полыхнули одновременно презрение, раздражение и вальяжность. «Молод он еще. Нельзя так против себя настраивать простых людей. Кто знает, когда с ними столкнешься?» «Извините его», – улыбнулся я насупившемуся швейцару. «Вы все правильно делали, а помощник графа Шитова еще неопытен и устал за сегодняшний день». Парень удивленно на меня посмотрел, но ему хватило ума промолчать. Как и ожидал, отец Юлии предпочел отдельный кабинет. Мать девушки, как оказалось со слов графа, отправилась домой, посчитав, что у мужа деловое совещание. Это мне Павел Аркадьевич почти сразу сказал, после того, как представились друг другу. При этом ни для меня, ни для него не секрет, как каждый выглядит. Ну, я-то фотки в интернете давно нашел, а вот он точно досье читал. «Мария Викторовна наверняка считает, что отправился по девицам, раз с ней сидел и смотрел Гамлета. Будь он неладен!» – покачал головой граф и задал неожиданный вопрос. «Выпить не желаете?» «Мало того, что он на «вы» ко мне обращается, так еще и бухать предлагает». «Ну, судя по двум бутылкам коньяка и виски, стоящих на столе». «Простите, за рулем», – развел руки в стороны, надеясь, что он не продолжит настаивать. «Шофера дам, довезет, куда скажете», – предложил отец Юлии, но потом выставил перед собой ладони. «Не настаиваю, можем и кофе выпить. Виктор Иванович, или тоже откажетесь?» «Павел Аркадьевич, от кофе не откажусь», – сказал я, начиная неожиданно нервничать. Как-то разговор идет не по тому сценарию, о котором думал. «У меня к вам несколько вопросов», – задумчиво произнес граф Шитов после того, как перед нами поставили чашки с бодрящим напитком. «Слушаю вас». «Что произошло с моей дочерью?» – прищурился мой собеседник. Он только сейчас начал использовать свой дар, к которому присоединил диагностический артефакт. Меня еще напрягал момент, что защитные и атакующие вещички до сей поры были неактивны, хотя и наличествовали у графа. Ну, четырех телохранителей в расчет не принимаю. Те выполняют свою работу. Однако они вряд ли успеют, если мы вздумаем обменяться ударами. «Поясните», – попросил я. «Юля всегда мне подчинялась, а сегодня, точнее уже вчера», – он мельком глянул на часы. В нее словно кто-то вселился. Защитная магия очень высокого порядка ей на помощь пришла. При этом готов биться об заклад. Такого артефакта у нее при себе не имелось. На секунду показалось, что она меня готова на части разорвать. «Это что же вы такое сделали?» – хмыкнул я. Юлия Павловна очень рассудительная, сдержанная, кривлю душой. Милая и замечательная девушка. А вот тут сказал истинную правду. «Каюсь. Хотел заставить ее кое-что сделать». Он вздохнул и признался. «Знал, что она против, но посчитал себя в своем праве». Он потер затылок. «Это мне от Марии Викторовны перепало. Жена у меня спокойная и хорошая. Но случается, стоит на своем, не сдвинешь». «Что-то у меня и вовсе неспокойно на душе. Такие разговоры заводят с очень близкими или теми, кто уже рта открыть не сможет. Ну, если граф Шитов рассчитывает от меня избавиться, то он сильно ошибается. За себя постоять сумею. Правда, нельзя с уверенностью говорить, что справлюсь. Наверное, она так себя повела из-за стресса», – предположил я. Ее источник мог выйти из-под контроля, посчитав, что хозяйке существует угроза. Имелось и другое объяснение, что Юля изменилась из-за проклятия, тем более, что некие ее поступки и слова точно не соответствовали взглядам. Но сейчас темной магии в ней нет. Все хорошо, и как только успокоится, то придет в норму. Очень хочу на это надеяться. «Такой вариант возможен», Чуть кивнул граф. Вот только он в него ни на грош не верит. И, как мне кажется, объяснение у Павла Аркадьевича имеется. Но делиться он им не собирается. Что же это может быть? Скорее всего, воздействие какого-то артефакта на девушку. Другим вариантом не вижу объяснений. Проклятие все же такой эффект не могло дать. Мне вспомнилось Юля, застывшая на пороге моего кабинета. Глаза прищурены, зрачки вертикальные. И почему только сейчас сообразил? Еще и защита у нее оказалась ячеистой. Такой никогда не видел. А не кинжал ли тому виной? Ну как и почему его действие распространилось на девушку? Он пытался нейтрализовать проклятие? Или таким образом меня защищал, оберегая мою подругу? А вот последнее предположение следует проверить. У жала дракона много скрытых заклинаний, в том числе присутствует разум. Насколько последний развит? Ответа на это дать не могу. Но пообщаться с ножичком необходимо, хотя бы получая односложные ответы. «Как у вас дела с антикварным бизнесом?» – задал вопрос мой собеседник. «Развиваюсь», – чуть пожал плечами. «Задумок много, но трудностей не боюсь». «Это правильно», – потер щеку Павел Аркадьевич. «Слышал, имелись проблемы в Питере, но вы их разрешили. Как говорят, довольно элегантно. Еще и моего ставленника заставили пост покинуть. Но обид никаких. Тот господин не оправдал надежд, и это даже его дед признал». Молчу, тут комментировать нечего. А мой собеседник продолжает. «Господин Кортнев, признаю, изначально вы мне не понравились. Однако мнение поменял, в том числе благодаря жене и дочери. Юлечка умеет разбираться в людях, этого у нее не отнять. Так вот, надеюсь, мы найдем точки соприкосновения, в том числе и обращайтесь, если возникнут проблемы в бизнесе. Хорошо?» «Господин Шитов, вы меня шокировали», – чуть улыбнулся я. «Когда сюда ехал, то разные варианты перебрал, но о таком не думал». «Прикидывали, сколько предложу, чтобы от Юли отстали? Или предполагали, что дело до драки дойдет?» – спокойно задает вопросы отец моей подруги. «Такое могло произойти, но до взбрыка дочери. Если разобраться, то она магически сильнее меня, и если пожелает, то займет место главы клана. Это в ее праве». Но он не держится за свой статус. Чувствуется, что гордится дочуркой и на что-то сильно надеется. «Да, все так», – не стал я лукавить. «И тем не менее, вы приглашение приняли, не побоялись», – задумчиво произнес Павел Аркадьевич. «Признавайтесь, деньги бы брать не стали, от драки не сбежали и рассчитывали не проиграть. И, похоже, какие-то тузы у вас в рукаве имеются». «Кто же козыри просто так открывает?» – развел я руками. «И то верно», – согласно кивнул мой собеседник. «Так что, примите помощь, но с условием, Юлю не вздумайте обидеть, а то рассержусь и не пожалею средств, накажу». «Благодарю, попытаюсь своими силами решить вопросы, а отношениями с вашей дочерью очень дорожу, как и самой девушкой». «Хорошо», – хлопнул ладонью по столешнице Павел Аркадьевич. «Мы неплохо поговорили. При случае не могли бы за меня словечко перед Юлией замолвить, если вы измените к ней отношения?» «Это само собой разумеющееся. Через пару дней ей позвоню и извинюсь, что был неправ». Встал из-за стола граф Шитов, доброжелательно мне улыбнулся и протянул руку. «Договорились», – кивнул ему и пожал ладонь. Глава 14. Все запутано. И все же Павел Аркадьевич желал от нашей встречи получить еще какой-то ответ на невысказанный вопрос. Он хоть и скрывал свою ауру, но точно оказался немного разочарован. Что же он на самом деле хотел? Сев за руль своей машины, задался я вопросом. Непонятно, в том числе и такое разительное изменение в его поведении. Он же показал, что не возражает на нашу с Юлией связь. Или какой-то хитрый ход? Не похоже. Ладно, в дороге обдумаю, время есть. Но его, как обычно, немного. Необходимо добыть нужные материалы для создания артефактов. Желательно побольше и побыстрее. Список-то у меня имеется, и он большой. Дорога до разлома заняла неожиданно больше времени, чем рассчитывал. Сложилось такое ощущение, словно кто-то останавливает. Пробил колесо, тормознула полиция, и доблестные стражи порядка пытались придраться. Они не сразу разобрались, кто перед ними. Ну, понимаю, внешний вид у меня неоднозначный. Тачка далека от идеала. Однако взяли под козырек и пожелали счастливого пути, после того, как я не выдержал, рявкнул, и воздух вокруг меня заискрился. Наверное, страшно им стало. Просили не нервничать и их простить. Посмеиваясь, продолжил путь и только в последний момент осознал, что топливо в баке заканчивается. Пиктограмма на приборной панели появилась. Ругнулся на Степана, что тот плохо следит за машиной. Я заехал на заправку, но потом путь до разлома прошел нормально. За спину рюкзак, один пистолет в кобуре под мышкой, второй за поясом, метательные ножи рассованы по карманам, автомат на плечо, меч к поясу прицепил, в паре жало дракона. Что еще? Парочку гранат, потер скулу, стоя перед открытым багажником машины, экипируясь для вылазки. Что как какой-то наемник собираюсь? Хмыкнул сам себе, но две гранаты все же взял. В разлом вошел как к себе домой и направился коротким путем к одному из известных мне спусков в подземный город. Кто там жил, почему спрятались от дневного света, не выяснил до сих пор. Как и непонятны технологии, с помощью которых отстроили здания и подземные уровни. Это не какое-то поселение, а спроектированный город. Но так-то он не очень большой. Даже с учетом подземных уровней, о которых из найденных карт и схем известно, что их 7. Может ли оказаться больше? Легко. Далеко не всегда чертежи оказываются верны. Часто приводили к тупикам. Про завалы не говорю. Случалось, что по схеме за поворотом ничего нет, а там какой-то зал и пара лестниц. Кто-то достраивал и перестраивал уровни. В этом убедился, когда, спускаясь ниже, увидел, как улучшается отделка. Местами даже непонятно, откуда брался свет, и казалось, что нахожусь в обычном заброшенном, но чистом городке. Ну, это притягиваю за уши. Слишком узкие улочки, чтобы по ним могли свободно передвигаться повозки. А вот и первая ловушка. Прищурился я, обнаружив в магическом зрении облако, искажающее местность. Оно действует как заклинание отвода глаз, которое сейчас сам применяю. Если смотреть обычным взглядом, то горная тропа пуста и безопасна. Однако по бокам от нее в ямах, которых тут отродясь не было, притаились снежные твари. На самом пути лежит ловчая сеть, способная затягивать ячейки вокруг того, кто в ней окажется. Они паука-плетельщика заставили на себя работать. Озадачился я и буркнул. «Не припомню, чтобы снежные привлекали другую нечисть. Получается, в разломе изменились правила». Я сел на валун и задумался. Прорваться с боем или сделать крюк? Меня пока не обнаружили или делают вид, что не заметили, надеясь атаковать, когда окажусь в ловушке. До самой засады порядка 300 метров. В лоб твари не полезут. Знают, что их всех на расстоянии положу. И что же выбрать? Потер скулу. Очень мне не хочется тратить время, но и силы растрачивать нет желания. Склоняюсь к тому, чтобы показать магическим отродьям, кто тут главный. Да и не так все опасно, как выглядит со стороны. Передернул затвор автомата, проверил, как выходит из ножен меч, создал заклинание огненного вала, чтобы его в нужный момент активировать, встал и, напивая себе под нос, направился вперед. С каждым шагом ощущаю накапливающееся в воздухе напряжение. Нет-нет, да и у кого-нибудь из стражей полыхнет аура эмоциями. В основном предвкушают, что их враг купился, и они наконец-то с ним разделаются. Ну-ну, рано радуются. Пара метров до ловушки, на моих губах легкая улыбка. Взмах рукой, и передо мной стена огня поглощают иллюзорное облако, сжигает сеть и не дает снежным стражам пошевелиться. Короткие очереди из автомата мне даже чуточку жаль магических стражей. Но им не следовало устраивать западню. Не тронули бы меня, то остались живы. «Черт!» – вырывается возглас, и я пытаюсь увернуться от летящей сети. Ее выпустила каменная тварь, похожая на паука, про которого я забыл. Ну, как забыл? Его не обнаружил ни магическим зрением, ни обычным. На сторожевой карте тоже не отображалась опасность. А паучок-то размером с грузовик. При этом магии у него почти нет, чуть ли не естественный фон, но маскировка высшего качества. И он не плетельщик, а кто-то другой, с кем еще не сталкивался. Автомат выдает длинную очередь и замолкает. В магазине закончились патроны. Ловчая паучья сеть меня накрыла, и выпутаться из нее, ох, как непросто. Нити имеют магическую составляющую, блокируя действие моего источника. Кинжалом пытаюсь перерезать этакую паутину, но ее слишком много. Мои движения замедляются. Прорвать сеть не получается. Паук же издает какие-то скрежещие звуки, словно торжествует. Он резко дергает лапы, и я падаю, при этом ударяюсь виском о камень и теряю сознание. Только и успевает мелькнуть мысль. Как же глупо! Событие глазами Натальи Веселовой. Пробуждение оказалось неприятным. Голова раскалывается. Во рту металлический привкус. А еще на мне почти отсутствует одежда. Память отказывается воспроизводить, чем закончился вчерашний вечер. С чего это так напилась? Держа пальцы на висках, задаюсь вопросом. Последствия снятия проклятия? Или из-за нервов? И черт с ней, с причиной! Махнула рукой и поплелась в ванную комнату. Освежилась, постояла под душем минут 15. Почувствовала себя лучше, но мало что вспомнила со вчерашнего вечера. Вряд ли переспала с Кортневым, и это обнадеживает. Нет желания устраивать разборки с Юлей. К тому же она мне понравилась. Есть в ней некая харизма, как и у хозяина дома. А еще ощущение страха, что если покушусь на ее мужчину, то голову мне оторвет. Призналась сама себе и покачала головой. С чего это стало такой трусихой? Я-то не против с Виктором продолжить отношения. Но время от времени и по настроению. На что-то больше не рассчитываю и не хочу. Мне работать надо. А содержанок всегда презирала. Именно поэтому и резко засуетилась, чтобы отправиться в антикварный салон и переговорить с теми, кто окажется моими партнерами. Граф им дал характеристики. Если они правдивы, то перспективы есть. Но пока об этом говорить рано. Следует самой убедиться и понять, сумеем ли сработаться. Тот же дизайнер способен напридумывать изумительные вещи. Но если кому-то из команды они придутся не по душе, то результат окажется так себе. А еще мне необходимо из поместья улизнуть и не встретиться ни с Шитовой, ни с хозяином дома. Очень неоднозначно все вчера произошло. «Не позавтракаете?» Заставил меня вздрогнуть вопрос управляющего, когда я словно воровка пробиралась к выходу. «Клавдия уже на кухне. Разносолов нет, но вам лучше перекусить». «Спасибо, я не голодна». Сглотнув слюну и ощущая, как тянет желудок, попыталась отказаться. «Натали, вы же разумная женщина, почему ведете себя так?» Сокрушенно покачал головой старый слуга. «Петр Васильевич, мне стыдно!» Опустила голову, закрывая заолевшие щеки. «С чего бы?» – удивился тот. «Немного лишнего выпили. Так с кем не бывает. Не переживайте, мы все люди взрослые». «А вы не в курсе, как я в поместье оказалась и что произошло дальше?» Закусив губу, спросила, с трудом на это отважившись. «Вы приехали с Виктором Ивановичем и Юлией Павловной. Хозяин вас отнес в спальню на руках». Сдерживая улыбку, ответил управляющий. «Мне вас не доверил тащить. Наверное, побоялся, что уроню». «А дальше?» «Госпожа Шитова вас раздела и спать уложила». Развел руками старый слуга. «Перед этим же...» Он чуть помолчал, но потом продолжил. «Графа она выставила». «Слава богу!» Вырвалось у меня, и некий камень с души упал. Ну, Шитову потом поблагодарю. А пока ей в глаза смотреть неловко. Поэтому планы не изменила. Но Петр Васильевич настоял, чтобы хотя бы выпила кофе. Клавдия же меня и восстанавливающим отваром предварительно напоила. Горьким, как полынь. Но голова просветлела, и оставшиеся симптомы вчерашнего возлияния исчезли. Мы втроем расположились на кухне, и слово за слово, из меня чуть ли не всю информацию о том, кто я такая и как жила, старые слуги выпытали. В общем-то, скрывать от них ничего не хотела, кроме близости с Виктором. Однако, думаю, они все прекрасно поняли. Когда же они соизволили меня с этакого допроса отпустить, то управляющий даже такси вызвал, а потом сказал: «Не дело вам в общественном транспорте до антикварного салона добираться. Если каждый день туда будете ездить, то это надо как-то решать. У вас права на управление автомобилем имеются?» «Права есть, но машину себе купить не в состоянии», – честно призналась, а потом добавила. «В подарок тоже не приму. Это не в моих правилах». «Думаю, тебе не стоит так резко противиться», – хмыкнула Клавдия. «Деточка, пойми, по делам придется ездить. От этого никуда не деться. Мастерская твоя в поместье. Ее уже готовят. Но господин Кортнев занят, чтобы тебя развозить или Степану это поручать. И потом...» – она вздохнула. «Не думаю, что Юлии Павловне понравится, если постоянно будешь крутиться возле нашего главы клана». «Хм». Слуги мне дали ясно понять, что против меня ничего не имеют и даже прикроют, если потребуется. Но защищать будут антиквара, но это не так важно. А вообще, мне у графа нравится гостить. Есть какая-то домашняя атмосфера, нет вычурности и высокомерия. Да, управляющий меня встретил не слишком хорошо, подозревал в корысти, но теперь мнение изменил. Однако он точно благоволит графине и не считает меня его хозяина достойной. Ну, не спорю, Виктору не пара. Точнее, пока в него не влюбилась. «О чем это я?» – буркнула себе под нос, сидя на пассажирском сиденье в такси. «Нельзя о таком думать!» Прикрыла глаза и вспомнила взбешенный образ Шитовой, когда та вломилась в кабинет. Что-то меня тогда смутило, какое-то мимолетное подозрение, но потом из головы вылетело. Ассоциировалось с бойцом, у которого магические доспехи высшего класса. При этом графиня никоим образом под это определение не подпадает. В этом убедилась, когда с ней ближе познакомилась. «Фигня какая-то», – помотала головой. «У нее таких мощных артефактов при себе не имелось. Кинжал графа с ней связь установил?» Сама себя спросила – и стала вспоминать все, что знала и слышала о эпическом оружии, в которое когда-либо духа запечатывали. Кое-каким выводом пришла и оказалась ими до такой степени потрясена, что не сразу отреагировала, когда таксист объявил о прибытии на конечную точку маршрута. Расплатилась с ним и из машины вышла, подняла голову к небу и прошептала. «Это невозможно. Там что-то другое». Антикварный салон оказался открыт. Меня настороженно встретила госпожа Лушкаева. Но после чашечки кофе и беседы она предложила написать заявление о приеме на работу в качестве мастера-оружейника. «Простите, но это обсужу с Виктором Ивановичем», – отказалась я, но потом пояснила. «Он мне предложил какое-то время с ним поработать, а потом попытаться развиться самостоятельно». «Вот как?» – удивилась директриса салона. «Простите, но с чего бы ему такое предлагать? Если не секрет, какая причина?» «Мотива господина Кортнева точно не знаю. Наверное, это как-то связано с тем, что являюсь наследницей оружейного клана, специализировавшегося на изготовлении магического оружия. Правда, сейчас я одна и без...» – грустно улыбнулась. «Гроша в кармане». «Виктор Иванович в своем репертуаре», – усмехнулась Наталья Геннадьевна. «Ход его мыслей понятен». Она задумалась, а я спросила: «И какой ему в этом резон?» «Два клана, поддерживающие друг друга, это не один. Развивать ваш он наверняка планирует, как отдельно стоящий бренд. Если все получится, то выгода очевидна для всех нас. Ведь, как поняла, вы собираетесь взаимодействовать с нашими работниками, правильно?» Оценивающе посмотрела на меня собеседница. «Да», – кивнула я, поражаясь, как далеко заглянул антиквар. Следовательно, вы в любом случае окажетесь от нас зависимы и вряд ли предадите. Ну, или скажем так, у вас не скоро такие мысли возникнут. Отделиться-то легко, а пробиваться без поддержки очень тяжело. Кстати, я бы не советовала об этом даже думать. Граф с виду кажется простым и даже где-то прямолинейным, но своими действиями поражает. Грешным делом часто с ним не соглашалась, считая, что это направление бесперспективно. Она задумчиво потрогала свою серьгу в левом ухе. Но ошиблась, и мы неплохо развиваемся. Ладно, в общем и целом, поняла. А остальное объяснит Виктор Иванович, если сочтет нужным. Пойдемте, познакомлю вас с девочками и нашим дизайнером. Надеюсь, сработаемся. Я встала, но выйти из кабинета директрисы не успела. Зазвонил мой сотовый. «Слушаю», – приняла вызов. «Натали, это ты?» – раздался женский, смутно знакомый голос. «Да, а вы кто?» «Привет, я Шитова, знаешь такую?» – чуть нервно произнесла графиня. «Юлия Павловна, рада слышать», – улыбнулась я. «С чего это выкать стало? Забыла вчерашний вечер? Впрочем, речь не об этом. Ты не с Кортневым?» В голосе собеседницы проскочили угрожающие нотки. «Я в антикварном салоне. Виктора Ивановича не видела со вчерашнего вечера», – поспешно ответила, а у самой, чувствую, кончики ушей покраснели от стыда. «Он там не появлялся? Не обещал зайти?» – напряженно спросила графиня и пояснила. «Трубку не берет, сообщения не читает. У нас с Петром Васильевичем есть некие предположения, не очень хорошие». Голос у Юлии Павловны тревожный. Она сильно нервничает. Включив на смартфоне громкую связь, я переадресовала вопросы директрисе. Но та отрицательно покачала головой. «Нет, господин Кортнев не объявлялся», — сказала Лужкаева, а потом добавила. «Ночью с ним по телефону разговаривала по рабочим вопросам. Он кое-что обещал решить, но без уточнений». «Юлия Павловна», — начала я, но графиня перебила. «Я все слышала. Но все равно, скоро подъеду. Дождитесь меня!» А ответить я не успела. Раздались короткие гудки. И чего она так всполошилась? Мало ли какие дела у графа? Или Шитова о чем-то умалчивает? Не сильно обеспокоившись, я пошла знакомиться с теми, кто будет со мной работать. Некие задумки для пробы имеются. Их объяснила Василию, вполне приятному молодому человеку. Тот мои мысли почти мгновенно переложил на бумагу, схематично набросав холодное оружие, которое собираюсь сделать. «Расчеты займут пару дней», – подумав, сказал Тихий. «Прости, сейчас есть другая работа. А пока Виктор Иванович не скажет, что это», – он ткнул карандашом в эскизы, – «горит, то приступлю к ним в порядке очереди. Без обид?» «Ой, о чем ты говоришь? Мне и так неудобно, что отвлекаю», – улыбнулась я. Девочки меня встретили настороженно. Ангелина так и вовсе поморщила носик, буркнув, что граф повелся на фигуру и смазливое личико. Ну, сама-то она не хуже меня выглядит. Но, как догадалась, с антикваром у нее ничего не было. Могу гордиться. Жанна же подруге сделала втык. «Как ты такое говоришь? Извинись перед Натали. А та нам расскажет, каков граф в постели. Так ведь?» Невинно на меня посмотрела и поморгала. «Ты с ним спала?» Подошла ко мне Ангелина, в глазах которой дикое любопытство. «Колись! Как этого добилась?» Я настолько оторопела, что ответить ничего не смогла. Стою как дура и забыла, зачем пришла. «С чего это такое любопытство?» Прозвучал леденящий душу голос. «Захотелось с главой клана покувыркаться?» В дверях мастерской стоит графиня Шитова. От нее прямо-таки исходит гнев. «И что такого?» – не смутилась Ангелина. «Юлия Павловна, я даже готова эти вопросы вам повторить. Думаете, испугаюсь?» – прищурилась работница антикварного салона. «А знаете, как Виктор Иванович трудился, когда вы когда-то уехали и на его звонки не отвечали? Загонял он себя!» Юлия смутилась и вздохнула. Она не ожидала отпора, да еще и сказать в ответ ей нечего. «Давайте не влезать в личную жизнь друг друга, если кто-то против», – дипломатично сказала я. «И это правильно», – кивнула Шитова и указала мне рукой на выход. «Натали, пойдем пошепчемся». Предположение управляющего, что граф отправился в разлом, меня не удивило и не обеспокоило. Виктор Иванович посещал питерскую локацию и вернулся с добычей, чем никто не мог до него похвастаться. Уж об этом бы узнал весь город. «И чего ты переживаешь?» – поинтересовалась я у графини. «А что если...» – она закусила губу. «Он не там». «А где?» «Я с отцом поссорилась. Он, как мой глава клана и родитель, хотел, чтобы вышла замуж по его указанию. Прокортнева знал, мог что-то предпринять», – произнесла графиня и на меня посмотрела. «Посоветуй, что мне делать?» «Позвони отцу и прямо спроси, не его ли рук это дело», – пожала плечами, подумала и добавила. «Думаю, ты заблуждаешься». Шитова вытащила из сумочки сотовый телефон, разблокировала. Некоторое время смотрела на экран, но потом зашла в записную книжку и из избранного послала вызов отцу. «Дочь, что-то случилось?» – раздался на громкой связи голос уверенного в себе человека. «Отец, ты не встречался с графом Кортневым?» – спросила графиня. «Было дело. После спектакля с ним пообщался. Кстати, очень приятный и интересный молодой человек. Я его приглашал на ужин, когда у вас с ним будет время. Ты родителей лихом не поминай, не обижайся и не забывай. Хорошо?» «Да», – шокированно произнесла Юлия Павловна, с круглыми глазами на меня смотря. «Вот и договорились», – обрадовался родитель графини. «Ты уж прости своего старика, вспылил вчера, но ты оказалась на высоте. Молодец!» Он помолчал, а потом спросил. «Юль, так ты примешь мои извинения?» «Наверное», – выдавила из себя та, нахмурилась и поинтересовалась у отца. «А Виктор не говорил, что в разлом собрался?» «Нет, но одет он был по-боевому», – ответил ей отец. «Сначала-то решил, что так ко встрече со мной подготовился. Так сказать, подстраховывался. Однако, поразмыслив, я понял, что ошибся. Он пришел с одним странным артефактом, да и тем не готовым к боевому удару». «А вот тут он сильно ошибается. Кинжал с духом дракона в любой момент готов себя проявить, если пожелает защитить владельца. А графа он точно в обиду не даст. Ну, постарается так сделать. Уж в этом-то разбираюсь, как никто другой». «Поняла, спасибо», – произнесла Юлия и дала отбой, не став слушать, что начал говорить ее отец. «Смотрю на ауру графини и никак не могу понять, что меня беспокоит. Находись тут антиквар, он бы разобрался. Очень странные всполохи, непонятные. А Юлия еще и задышала часто, прижала руку в районе сердца и покачнулась». «Ты это чего?» – схватил ее за локоть. «С ним точно что-то случилось», – прошептала Шитова и оперлась плечом о стену в коридоре. «Как-то мне нехорошо. Дай минутку отдышаться». А паника в ее ауре разрастается, как пожар. Холодный пот размывает косметику. «Поехали к целителям», – обняв ее за талию, сказала я. «Этак ты свой источник вычерпаешь до дна». Вокруг графини уже и воздух потрескивает, а ток магии огромный, но и в нее энергия поступает в больших количествах. «Что тут происходит?» – показалась Лужкаева, но мгновенно оценила обстановку и с другой стороны графиню стала поддерживать. «Вы случайно не подрались?» – на всякий случай уточнила директриса. «Нет, Юлии Павловне стало плохо. Причину не понимаю», – коротко ответила я, стараясь не обращать внимания на покалывание кожи от мелких магических искр, исходящих от ауры графини. «Вызываем целителей или сами ее везем?» – задала вопрос Наталья Геннадьевна и сама же ответила. «Едем. Боюсь, время терять нельзя». Минут через 20 я уже въезжала на территорию целительского центра. Беспокойство за Юлю нарастает. Я даже не смогла насладиться ее тачкой, но оценила острое управление и быстрый набор скорости. Наталья Геннадьевна уже с приемным отделением связалась, буркнув, что тут не раз бывала с дочерью и ее хорошо знают. И, ко всему прочему, она сказала, кому плохо и чья она дочь. Поэтому-то нас встретил аж заведующий центр с двумя специалистами и тремя целительскими сестрами. «Голубушка, что же вы так разнервничались?» Всплеснул руками один из целителей, заглянув в салон машины и мгновенно оценив ситуацию. «Источник в разбаланс пустили. Нельзя же так. Все будет хорошо. Успокаивайтесь». «Не могу», – выдохнула Юлия Павловна. «Успокоительное. укол снотворного и капельницу с раствором экстракта вытяжки энергии на 2 часа. Назначил тот лечение, подумал и добавил. Ото всех плохих и тревожных известий оградить. Кто с ней останется? Он посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на Наталью Геннадьевну и вновь сосредоточил внимание на мне. Вы же родственники, правильно? Нет, покачала я головой. Я ее... Чуть запнулась. Подруга. Готова помочь, чем смогу. Вот и хорошо. Значит, отправитесь с ней. Буркнул целитель, у которого начал дергаться глаз, а на лбу выступили капли пота. Быстрее! Я долго не удержу дисбаланс в источнике больной. Целительские сестры вытащили графиню из машины, уложили на носилки и понесли в палату. Интересно, почему не прислали санитаров? Мелькнула не к месту мысль, но от нее отмахнулась, наблюдая за графиней, которой не становится лучше. Похоже, у нее с графом Кортневым очень сильная ментальная связь, а тот сейчас и в самом деле в опасности. Прислушалась к себе и сама почувствовала тревогу. Какие-то отдаленные потоки магии, словно вопят о беде. Но графиня сильнее меня, источник у нее мощнее. Почему же она в таком состоянии? Шитова уложили в кровать, прямо в платье, буркнув, что в больничную пижаму ее потом должна переодеть. Я? Ну, на меня целитель смотрит и дает инструктаж. Хорошо, заодно и долг верну. Правда, это все равно не тот, когда о тебе пьяный подруга бывшего любовника заботится. Ох, как же все запуталось. Глава 15. Битвы в разломе. Очнулся от головной боли и осторожного покусывания в запястье. «Меня кто-то пытается сожрать?» Скосил глаза, так как двинуться не могу, но ничего не увидел. Сколько пробыл без сознания? Похоже, не так долго, раз руки и ноги еще не потеряли чувствительность. И как так глупо попался? Знал же, что где-то паук рядом. Ну, не думал, что он такой мощный и большой. Кстати, обманулся-то не только я. Но ему источник сжало дракона. «Как же ты не среагировал-то на ловчую сеть?» – попенял кинжалу, рукоять которого сжимаю в ладони. В запястье меня лизнул артефакт, словно извиняясь, а в голове возник виноватый образ морды дракона, прикрывающего глаза лапой. «Ты можешь отправлять мне мысли-образы?» – поразился я и обрадовался. И вновь картинка, когда фигура человека, чем-то похожая на меня, берет кинжал, прикладывает его к своему источнику и последний оплетает рукоять оружия ментальными жгутами. Честно говоря, не совсем понял, что жало хочет объяснить. Думаю, об этом потом поговорим. А сейчас нам отсюда следует выбираться, вслух сказал и присмотрелся. Находимся в какой-то пещере. Метрах в 5 застыл паук и ждет, пока сможет мной полакомиться. Паутина липкая, но, слава богу, кислоты и яда в ней нет. Похоже, магическая тварь понадеялась на превосходство в габаритах и положилась на свою паутину. Однако у твари есть не только яд, но и другие неприятные способности. В этом уверен. Но он решил меня спеленать, дождаться, пока умру, а потом употребить в пищу. Попытался дернуться. Не вышло. Даже кинжалом двинуть не в состоянии. Энергии в источнике почти не осталось, и непонятно, что в такой ситуации делать. «Какие варианты?» – мысленно обратился к жало. Мысленный образ пришел не сразу, спустя чуть ли не минуту. Дух дракона предложил ударить по паутине электрическим разрядом, чтобы на миг ослабить путы. Этого времени хватит для освобождения руки с кинжалом. Ну, дальше мне предлагается придумать, как действовать. Поразмыслив, прикинул, что шансы 50 на 50. Так как нити паутины не факт, что ослабнут. Они могут сократиться, и тогда вообще дышать не смогу. Но делать-то что-то надо. И все же подстраховываюсь. Отправляю незначительный электрический импульс в нити, что опутывают руку с кинжалом. Становится больно и теряется чувствительность. Паутина сжимается. Но потом она и в самом деле ослабляется. Следовательно, мне требуется выставить защитный контур, чтобы меня паутина не разрезала на сотню частей. Действуем. В нашем распоряжении окажется минута, вряд ли больше. Говорю духу дракона, который, как я понял из обмена с ним картинками, планирует еще и огнем ударить. «А ты меня не поджаришь? Смотри, осторожнее!» Буркнул я и послал энергетический заряд в сеть. И снова мы с Жало не просчитали такого варианта развития событий.